Глава 15. Саманта быстрым шагом приближалась к особняку на улице Петри, главной и самой красивой в Лавирилле. Отцовский дом стоял немного особняком, явно выделяясь на фоне остальных. Это был единственный скромный дом на Петри. Дед Саманты, Виктор де Петри, был выходцем из Северной Франции. Он появился в Лавирилле в тот момент, когда город переживал не самые лучшие времена. Как и некогда французский лан, он был на пороге расправы обнищавших и голодных горожан с городской знатью и епископатом. Виктор Петри, богатый француз, путешественник, смог тогда помирить горожан с богатым сословием. Он подробно рассказал, чем закончился лан, как для простолюдинов, так и для унижавших их сеньоров. Сумел убедить в бессмысленности бойни и ту, и другую сторону. Позже, когда вести о лане разнеслись по Европе, благодарные жители Лавириллы назвали центральную улицу города в честь Виктора, а ему дали фамилию с приставкой «де» и титул. Виктор в итоге осел в этом городе, где и умер спустя всего 4 года. Но отец Саманты, Тессио, был страшным транжирой. Расточительность и щедрость и без того считались высшим наслаждением, а у Тессио к ним прибавлялось и природное французское тщеславие. Всего за 10 лет он растратил довольно крупное состояние отца, жил на долги, и последним стоящим, что у него осталось, было название улицы, носящее имя его когда-то славного рода. Дочь Тессио, тем не менее, сохранила железные корни деда, получила неплохое образование, пожив для этой цели почти год во Флоренции, за что, по специальному решению городского совета, в благодарность деду не заплатила ни флорина. Но обстановка в доме Петри из-за постоянной ругани нищавших родителей была невыносима, потому добавить к образованию воспитание у Саманты не получилось. Со временем Флора, мама Саманты, придумала план выдать дочь за состоятельного и перспективного жениха, вернув тем самым семье, если не былую славу, то хотя бы элементарный достаток. Семьи Варикони и Канелла подходили как нельзя лучше. У обеих было по одному сыну, и у обеих по огромному состоянию. Флора уговорила мужа надавить на дочь, и Саманта вынуждена была подчиниться. По молодости, правда, все это казалось ей забавной игрой. И флирт с двумя молодыми людьми, видящими в ней красивую простушку, казался Саманте совсем невинным. «Ма!» — Саманта вошла в дом, отдала накидку служанке, сбросила башмаки на гигантских подошвах, охраняющих ноги от дикой грязи насыпных земляных городских улиц, и прошла вглубь дома. — Ма, ты здесь? Флора вышла из залы и оглядела дочь. — Ты красива сегодня, — сказала она, — почти как я когда-то в молодости. — Госпожа, — послышался из-за спины Флоры голос второй служанки. — Смею напомнить, сегодня чистый день. Мы отмыли ванную. Вода уже налита, теплая, как вы распорядились, просим вас. «Ах, как же мне не нравятся эти чистые дни!» — наигранно произнесла Флора, обнажив 2 ряда некрасивых, порченных кариесом зубов. Зубы были особой гордостью Флоры. Обнищав, приходилось поддерживать имидж знатной женщины улицы Петри чем угодно. И свойственные богачам гнилые зубы подходили как нельзя лучше для этой цели, ведь кариес означал достаток, возможность много и разнообразно питаться, позволять себе мясо и сладости. Зубы были лучшим для этого доказательством. «Зато я от них в восторге», — Саманта зажмурила глаза, — «быть чистой, вкусно пахнущей критским мылом. Ой, именно такой я бы больше была мила Гелаццо». «Так-так», — Флора насторожилась, — «а Франческо? Или ты выбрала, дочь?» Саманта загадочно улыбнулась. «Будем теперь надеяться, он клюнет. Мама, мама, я больше всего на свете мечтаю, чтобы вы с папой выбрались из нищеты. а ваша единственная дочь сослужила добрую службу. Дочка, как же мне радостно слышать такие слова. Флора просияла. А то еще немного, и отца за долги определят в низшее сословие. А ведь на родине его отца таким людям запрещено даже носить украшения. И мои последние кольца и ожерелья пришлось бы спрятать, или, хуже того, продать. А в Ла Верилле за это я покроюсь позором. Я этого не допущу, мамочка, никогда. Саманта бросилась на шею матери. Тогда ванная для тебя. Она ждала уже 2 месяца. Будешь веселее и чище. Флора махнула рукой служанкам, те засуетились и о чем-то зашептались. Мытье в Ла Верилле было, хотя и не столь редким явлением, как, например, на родине Петри, в французских городах, где старались не мыться вообще, но и не таким частым, как, к примеру, во Флоренции. Веками считалось, что мытье вредно. Воздух признавался наукой крайне грязным явлением, несущим заразу, болезни, возможно, даже чуму. А мытье неизбежно открывало поры на теле, и инфекция вполне могла сквозь них проникнуть. И не забудь положить мешочек. Отказ от чистоты неизбежно поражал проблемы, например, в шее на голове. Боролись с напастью по старинке. В шевелюру помещали небольшой мешочек с кошачьей кровью. Через несколько часов доставали. Вши успевали в нем поселиться. Саманта вскрикнула и почти побежала в сторону ванной комнаты. Служанки засеменили за ней. Флора радостно взглянула вслед. «Будет чем порадовать Тессио», — вслух произнесла она.